На распухших, плотно сжатых губах запеклась кровь. Я взял свое одеяло и пошел на вокзал. Там, перед туалетами, также в ожидании отправки на запад, расположилась семья цыган Кальдерас. Я заговорил со старшим из мальчиков. Он рассказал мне, что тот, кого мы приняли за шлеппера, на самом деле обычный вокзальный сутенер. Их отцу он посулил 30 злотых, чтобы тот взял с собой еще двух мальчиков. Я показал парню свое шерстяное одеяло. Оно было толстое и красивое. Мы украли его в Любляне, прямо с бельевой веревки. Парню оно понравилось. На носу был декабрь. Я попросил, чтобы он показал мне свой нож. Он был у него под рубашкой. Откуда ты знал, что у него есть нож? У каждого цыгана есть нож для еды. Даже члены одной семьи всегда пользуются только собственными столовыми приборами, опасаясь заразы. Тот парень совершил выгодный обмен. Нож у него был маленький и тупой. К счастью, мне удалось его наточить в железнодорожной мастерской. Длинным острым ногтем правого мизинца Расколь почесал переносицу. В тот же вечер, как только Стефан уселся в автомобиль, я спросил сутенера, нет ли у него покупателя и на меня. Он просиял и попросил меня подождать. Когда он вернулся, я стоял в тени под мостом и смотрел на уходящие и прибывающие поезда. «Иди сюда, Синти!» — крикнул он. «У меня есть хороший клиент, богатый партийный функционер. Ну, иди же, у нас мало времени». Я ответил, «Нам надо дожидаться поезда из Кракова». Он подошел ко мне и схватил за руку. «Идем прямо сейчас, понимаешь?» Я едва доставал ему до груди. «Вон он, смотри!» — я указал в сторону путей. Он отпустил меня и поднял голову. Мимо нас длинной вереницей шли стальные вагоны, из окон выглядывали бледные лица. Наконец последовало то, чего я дожидался. Скрежет стали о сталь, когда включились тормоза. Он перекрыл все звуки. Харри зажмурился, как будто это могло помочь ему понять, правдив ли рассказ Расколя. Когда мимо медленно проплывали последние вагоны, я увидел женское лицо, смотревшее на меня из окна. Я как будто встретился с призраком. Она была похожа на мою мать. Я поднял окровавленный нож и показал ей. Знаешь, Спиуни, это был единственный момент в моей жизни, когда я чувствовал себя абсолютно счастливым. Расколь мечтательно прикрыл глаза, как будто вновь переживая эту минуту. Кокке-пер-кокке, голова за голову. Так албанцы говорят о кровной мести. Высший восторг и самое опасное опьянение из всех, дарованных людям Господом. Что было потом? Расколь открыл глаза. «Знаешь, Спиуни, что такое бакст?» «Понятия не имею». «Судьба. Удача и карма. То, что управляет нашей жизнью. Я нашел бумажник сутенера. В нем оказалось 3000 злотых. Вернулся Стефан. Вместе с ним мы перенесли труп через пути и положили в товарный вагон состава, идущего на восток. Сами мы отправились на север. Двумя неделями позже в Гданьске мы пробрались на корабль, который доставил нас в Швецию. Оттуда направились в Осло. Здесь, в той Йене, был земельный участок, на котором стояли 4 фургона. В 3 из них жили цыгане, 4-й, старый, ветхий, с поломанной осью, пустовал. Он стал домом для меня и Стефана на 5 последующих лет. Здесь, в рождественский вечер, мы отпраздновали мой 9-й день рождения. Закутавшись в единственное оставшееся у нас шерстяное одеяло, мы ели печенье, запивая его молоком. На следующий день мы впервые взломали киоск и решили, что наконец-то попали в подходящее место. Расколь широко улыбнулся. Это оказалось проще, чем отнять у ребенка конфетку. Довольно долгое время они сидели молча. «У тебя такой вид, будто ты все еще не до конца мне веришь», — сказал наконец Расколь. «Разве это имеет какое-то значение?» — грубовато парировал Харри. Расколь улыбнулся. «Откуда ты знаешь, что Анна тебя не любила?» — в свою очередь спросил он. Харри молча пожал плечами. Рука об руку, скованная наручниками, они вошли в кишку. «Не стоит на все 100% рассчитывать, что я узнаю налетчика», — предупредил Расколь. «Вполне может быть, что это кто-нибудь из залетных». «Понятно», — буркнул Харри. «Отлично. Так если Анна — дочь Стефана, и он живет в Норвегии, почему его не было на похоронах?» «Потому что он мертв. Сорвался, когда ремонтировал крышу много лет тому назад. А мать Анны? Они с сестрой и братом после смерти Стефана подались на юг, в Румынию. Адреса ее я не знаю, да и вообще сомневаюсь, чтобы он у нее был.